Однако этому плану не суждено было осуществиться. 7 февраля гестапо арестовало Анну Гавруту, Кирпичева и командиров дружин, за исключением Григория Ерохина, которому удалось скрыться. При аресте Гавруты гестаповцы нашли в тайнике протоколы заседания штаба и план восстания, а также письменные присяги, клятвы членов организации. В течение последующих нескольких дней были схвачены многие члены боевых дружин. В застенке гестапо оказались Тихон Михайлович и Ксения Федоровна Хархардины, Николай Константинович Некрасов, Николай Иванович Котов и другие овсянниковские патриоты. Почти все руководители организации и командиры боевых дружин, а также многие активные дружинники были расстреляны, а остальные сосланы в концлагеря. Расстреляны Николай Некрасов и Николай Котов, супруги Хархардины уже после войны возвратились из концлагеря. При их аресте гестаповцы не нашли радиоприемника, и это сохранило им жизнь. Провалил организацию Арсенов. Находясь на фронте, он изменил родине, сдался в плен и содержался в Орловском лагере военнопленных, где изъявил желание пойти на службу в гитлеровскую контрразведку. Под фамилией Шестаков он подвязался на Орловском железнодорожном узле, занимался провокаторской деятельностью. Он сумел втереться в доверие к руководителям организации, присутствовал на заседаниях, знал местонахождение тайника, где хранились документы штаба. Сразу же после заседания, на котором был утвержден оперативный план восстания, предатель явился в гестапо. Этот выродок загубил много десятков орловских патриотов, за что получил от своих хозяев чин обер-лейтенанта. В 1952 году предатель Арсенов Шестаков по приговору советского суда был расстрелян. Уникальным явлением в истории Великой Отечественной войны является подвиг медицинских работников Орловской областной больницы, а также врачей военных госпиталей, которые остались вместе с тяжелоранеными бойцами при внезапном захвате Орла немецкими войсками. Все 2 года оккупации в городе практически открыто работал советский военный госпиталь. Даже немецкие оккупационные власти отступили перед мужеством врачей, сражавшихся до последней возможности за жизнь раненых красноармейцев. За время оккупации военврачи окружного госпиталя номер 399 Смирнов, Протопопов и Гусев вместе с медицинским персоналом спасли в общей сложности около 2000 раненых бойцов, а также истощенных военнопленных из концлагеря, расположенного близ Орла, которых они забирали в госпиталь и выхаживали. Смирнов, как главный врач русского госпиталя, арестовывался гестапо, но был выпущен из-за недоказанности его вины. При освобождении города Орла от немецких захватчиков руководством русского госпиталя были переданы Красной Армии свыше 200 воинов и 22 боевых летчика, больница на 130 коек и 170 медицинских работников. После освобождения города долгое время врачи-герои находились под подозрением как возможные пособники оккупантов. Их неоднократно допрашивали в органах НКВД. Одновременно в советские партийные органы города Орла стали поступать письма от спасенных бойцов, выражавших признательность врачам и медицинским сестрам за спасение их жизней. Только спустя десятилетия, благодаря усилиям общественности, боевые награды нашли своих героев. В 1965-1966 годах Верховный Совет СССР за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наградил медалью за отвагу 13 человек, в том числе врачей Смирнова посмертно, Гусева, Протопопова и других, и медалью за боевые заслуги 11 человек, в том числе и врача Турбина. В лихую годину оккупации города Орла трагическая судьба коснулась десятков тысяч его жителей. В одном из корпусов Орловской городской тюрьмы, в так называемом первом блоке, гестаповцы оборудовали застенок. Блоком смерти называли заключенные этот корпус. Советских людей здесь подвергали зверским истязаниям и пыткам. Морили голодом и расстреливали по расписанию во вторник и пятницу. Очевидцы рассказывали, что палачи выводили свои жертвы из блока смерти группами, направляли их в дальний угол тюремного двора и либо ставили лицом к высокой каменной стене, либо клали на землю лицом вниз и стреляли в затылок из автоматов и пистолетов. Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецких захватчиков на Орловщине установила, что в городской тюрьме Орла за время оккупации было уничтожено не менее 5000 патриотов. В военном отношении гитлеровцы превратили Орел в крепость, опоясав его двумя линиями оборонительных сооружений. В радиусе 20 километров оккупанты создали зону внутренней безопасности, окружив город сетью военно-полицейских постов. Все полевые комендатуры, жандармские посты, волостные старшины и урядники, сельские старосты и полицейские, а также группы карательных и охранных подразделений имели строжайший приказ задерживать всех лиц без пропусков или с пропусками в другой поезд и доставлять ГФП. Член Чрезвычайной государственной комиссии, главный хирург Красной армии, академик Николай Нилович Бурденко, прибывший 5 августа 1943 года с передовыми частями наших войск в освобожденный Орел, лично расследовал злодеяния фашистов в Орловском лагере военнопленных. И об увиденном в этом страшном застенке смерти сообщил: «Картины, которые мне пришлось видеть, превосходят всякое воображение. Радость при виде освобожденных людей омрачалась тем, что на их лицах было оцепенение. Это обстоятельство заставило задуматься, в чем тут дело. Очевидно, пережитые страдания поставили знак равенства между жизнью и смертью. Я наблюдал 3 дня этих людей, перевязывал их, эвакуировал, психический ступор не менялся. Нечто подобное в первые дни лежало и на лицах врачей. Гибли в лагере от болезней, от голода, от побоев, гибли в лазарете тюрьмы от заражения ран, от сепсиса, от голода. В лагере была массовая смертность. Из общего числа умерщвленных 3000 человек погибли в результате голода и осложнений на почве недоедания. Военнопленные жили в ужасных, не поддающихся описанию условиях. Полное отсутствие топлива, воды, огромная вшивость, невероятная скученность в камерах, помещение площадью в 15-20 квадратных метров размещалось от 50 до 80 человек. Арестованные патриоты подполья города Орла и военнопленные умирали по 5-6 человек в камере, и живые спали на мертвых.